«А я тебе говорю, что именно тут сосредоточены силы фрицев», — ткнул пальцем в квадрат на карте Саня. «Спорили мы уже минут 20, обстреливать обнаруженных немцев или нет. Зря открываться перед немцами, что у нас есть тяжелое вооружение, не стоит. И так вон, шуганули их танками. Почти 50 немцев у той переправы Григорьев утопил. А то, что там укрылось с пару рот, на ситуацию не влияет. Вот если бы там полк был...» «Да немцев с той стороны не больше батальона. Фадеев двух моряков отправлял в разведку. Этого, как его, Миронова и Мишина. Так они сообщили, что немцы оставили заслон и ушли», — горячился на штаба. «Подожди», — отвлекся я. «Какой еще Мишин?» «Да там у него матрос есть. Кстати, на тебя заметно похож. Черты лица схожи. Так он у них разведчик отличный». «Да? Надо будет встретиться», — задумался я, вспоминая того матроса-часового с пулеметными лентами, что показался мне смутно знакомым. «Не он ли?» «Так как насчет открытия огня?» «Если немцев там действительно не так много, то согласен на десантную операцию». «Какую еще десантную операцию?» — удивился Саня. «Я про это ничего не говорил. Удар артиллерии мало что даст. Десяток убитых, да столько же контуженных. Нет, мы должны уничтожить заслон, поэтому я и говорю про десант. Ну-ка, раскидай мне еще раз, где у немцев сосредоточены силы». Был час дня 13 июля, и с момента первого пополнения обороны нашего участка прошли сутки. За это время мы успели сделать огромное количество дел. Стрелковая колонна оказалась остатками 608-го стрелкового полка с капитаном Лизиным во главе. Ранее он был командиром батальона. Капитану я нарезал круг задач и поставил руководить обороной на 30-километровом участке. Он не возражал, чтобы им командовал лейтенант. Людей покормили, боезапас пополнили, задачи обозначили. Он и доволен. Видимо, тоже устал от неразберихи. Понятное дело, что со своими 183 бойцами ему не по силам удержать оборону. Но мы поступили проще. Так как патрули теперь были не нужны, мы сделали из них маневровую группу для усиления того участка, где готовился прорыв. А бойцов рассадили по трое в окопчиках с приказом наблюдать и сообщать о попытке переправы. Посты располагались через 300-400 метров и были вооружены, кроме личного оружия, еще и пулеметами, как максимами, так и трофейными. Лизин был командир неплохой и за сутки умудрился создать оборону из постов наблюдения. Правда, нашим машинам службы обеспечения пришлось помотаться, развозя людей и сорокопятки. Благо, десяток артиллеристов у Лизина нашелся. А Фадеева мы отозвали обратно в расположение дивизиона. Раз его взвод комендантский, так пусть исполняет свои обязанности. Эта спешка окупилась. Когда один из постов сообщил о попытке переправиться с помощью резиновых лодок и плотиков, наша маневровая группа из двух танков, четырех бронетранспортеров и трех грузовиков с пехотой и зениткой смела немцев не только с воды, но и с берега. Благо пост, что тут находился, пулеметным огнем не дал добраться немцам до нашей стороны. Одна лодка затонула буквально в 10 метрах. Ночью пост был перенесен и снова замаскирован. Кроме бойцов Лизина, за сутки мы обогатились на 30 одиночек и несколько мелких групп тыловых частей. Их забрал к себе увеличивший штат «Не пей борода» с одобрения Майорова. Были летчики, выходили или сами, или с другими группами. Они пополняли пулеметный взвод, взявший на себя охрану стана. Были и пехотинцы. Их я отправлял Лизину, увеличив его подразделение еще на 116 человек. Были и артиллеристы. В основном тяжелой артиллерии, даже один комбат со 152-миллиметровой батареей. Обоих его взводных я поставил командовать батареями 122-миллиметровых орудий, разделив людей пополам, вернув Молчунова и его расчеты по своим местам в дивизион. А вот командира батареи, капитана Воронина, приказал Бутову арестовать. Причина одна. Артиллеристов сразу опознали моряки Фадеева. Это они бросили орудие, что охранял взвод. Вот такие дела. Капитана под замок, из него сейчас Бутов душу вытрясет. Артиллеристы осваивают другую систему орудий и готовятся открывать огонь по заявкам наблюдателей. А мы вот сидим и думаем, стоит это делать или нет. «Товарищ комдив», — заглянул к нам Александров, — «там с постов доложили, что танкисты из окружения вышли». «Отправь их под командование Григорьева», — не отвлекаясь, ответил я. «Так их много, и они с техникой. Они на той стороне реки, переправу ищут». «Опа! Мы с Саней переглянулись. А не те ли это танкисты, что так хорошо нам помогли пару дней назад? «Где они?» — немедленно спросил я. «На другом берегу. Вышли в зоне ответственности 108-го наблюдательного поста капитана Лизина». «108-й, 108-й», — пробормотал я, ища на карте место, где находится этот пост. «В 8 километрах от моста вниз по течению. Ну да, немцев там еще нет. Вот они их и не засекли. А что, это шанс. Александров, я. Готовь мою машину. Скатаюсь я к этим танкистам. За старшего в штабе остается старший лейтенант Майоров. Есть. Сань, я повернулся к начштаба. Я попробую договориться с танкистами. А ты подготовь мне схему размещения немцев и их постов. Хорошо. Когда я выходил, то услышал, как он начал крутить ручку полевого телефона и кричать в мембрану. «Тюльпан! Тюльпан! Все наработки по крысам мне через час. Жду!» «Тюльпан у нас мичман Фадеев. Значит, Саня хочет расспросить разведчиков от первого лица». «В принципе, правильно. Ведь у немцев та же система, как и у нас. Только постов гораздо меньше и маневренная группа больше. Ее-то мы и хотим уничтожить». Оставив начштаба корпеть над картами и бумагами, я прыгнул в эмку и дал по газам. Следом за мной тронулся ЗИС с ДШК в кузове. Моя охрана. Подчиненные командиры настояли. Из-за того, что ЗИС не мог развивать на этих дорогах больше 50 км в час, пришлось снижать скорость, чтобы моя охрана не отстала. Но как бы то ни было, через 20 минут я был на месте. У поворота дороги меня встречали командир поста еврейтор Печенкин и незнакомый командир с наплечными ремнями и майорскими шпалами в петлицах. Рядом тарахтел посыльный мотоцикл. Водитель, заметив меня, тронулся с места и скрылся за складками местности, продолжая объезжать посты. Остановив машину и выйдя наружу, я козырнул. «Командир обороны этого участка — старший лейтенант Фролов. С кем я говорю?» Ефрейтор после моего разрешающего кивка вернулся на пост. «Командир 38-го танкового полка майор Филатов. Полк принял после гибели подполковника Самсонова. Восьмой день идем по оккупированной территории, прорываемся к своим. Ну что ж, могу сказать, что дошли. За нами немцев нет, они только перед нами. Правда, наши отступили, и мы никак с ними связаться не можем. Но, думаю, это временная проблема. Но я приехал не для этого. Какими силами вы располагаете?» 26 танков и 18 грузовиков, набитых бойцами и ранеными. Есть 6 пушек, в основном 45-ки, одна полковая. Было еще 3 трофейных топливозаправщика, но мы их бросили, слив последние капли горючего. У нас его осталось всего километров на 30. Боеприпасов на короткий бой. Но люди боевые, крепкие парни, опытные. Хорошая информация. У меня вопрос. Вы позавчера вечером возле деревни Крюково не принимали бой? Сперва с передвижным постом, а потом с подошедшей помощью. Было такое дело. Но откуда ты знаешь об этом, старшой? Немцы вас искали. Мы у них карательный батальон литовцев, и на земле аэродром бомбардировочный уничтожили. Вот они и озлились. Потерев щеку, признался я. Я в том бою 3 танка, 6 машин и около 40 бойцов потерял. Поиграв с кулами, известил меня майор. «Мы видели бой. Немцы едва не обнаружили нас. Вы нас фактически спасли. А помочь мы вам не могли. Для этого были веские причины. Не сочтите меня за труса. На самом деле мы имели очень важные сведения для генштаба, так что рисковать не могли. Но все равно спасибо от меня и от командования фронта. Но сейчас не об этом. Давайте я обрисую обстановку на данный момент на этом участке фронта. Пройдемте к машине. Там на капоте удобно карту расстилать», — открывая на ходу планшет, попросил я. «Хм, лейтенант, а ты не обурел часом старшему командиру приказы отдавать?» Начал наезжать на меня майор, не двигаясь с места. Видимо, это была попытка прощупать меня. «Товарищ майор, давайте сразу расставим все точки над «и». Вы здесь никто, и звать вас никак. Я здесь командир, и мне все подчиняются. Вы мне интересны часа на два. Поможете мне? Я помогу вам переправиться через реку, дам топливо и пинком под зад отправлю догонять наших, пока я тут со своими бойцами сдерживаю немцев. Надеюсь, я разъяснил политику местной обороны? Старший тут я. Спорить не советую. Я вам не верю. Вы еще не проявили себя». «Не перегибаешь?» — снова заиграл с кулами майор. Он был тертый и битый калач и понимал, что сейчас правда и сила на моей стороне. «Любому своему бойцу прикажу пристрелить вас. Он это без колебания сделает». «Я нарывался, это без сомнения, но майор не успеет пожаловаться. К этому моменту старший лейтенант Фролов героически погибнет». Майор задумался. Через минуту, кивнув, он спросил. «Что ты предлагаешь?» «Смотрите, вот тут немцы создали легкую оборону. Ничего серьезного, просто посты на высотках, перекрывающие промежутки пулеметами. А вот тут у них сосредоточены силы реагирования в количестве двух рот». «Значит, всего их с батальон», — кивнул майор. «И ты хочешь, чтобы мы уничтожили их своими силами?» «В принципе, да. Но я проведу артналет силами двух батарей 122-миллиметровых орудий. На мощный не рассчитывайте, у меня лимит, но 50 снарядов будет». «Нам хватит этого с лихвой», — кивнул заметно повеселевший майор. «Вот и отлично. Значит, скоро мы получим точные данные по немцам. Там сейчас мои разведчики собирают информацию. А через 2 часа и начнем». «Как вы предлагаете действовать своими силами?» Майор очень удивленно посмотрел на меня, поэтому пришлось пояснить. «Я зенитчик, и использование танковых сил не мой конек. Лучше поручить это профессионалу. Это обеспечит успех операции и наименьшие потери». «Хм», — удивленно покачал головой танкист. «Ты меня все больше и больше удивляешь, лейтенант. Вроде и пацан еще, а говоришь как полковник. Одеяло на себя не тянешь. Теперь понятно, почему тебя поставили командовать обороной этого участка. Ладно, какие у тебя силы?» Склонившись над картой, спросил майор. Через пару минут мы уже перешли на «ты» и, весело переговариваясь, спокойно обсуждали схему боя. Филатов, несмотря на показанный гонор, оказался отличным и понимающим командиром. Теперь было понятно, как он вывел своих людей к передовой через многочисленные посты. Голова у него варила. Через полчаса, когда мы закончили, я уже пылил обратно. Рядом сидел лейтенант-танкист, как и положено в комбинезоне и шлемофоне. Его Филатов придал мне для связи. Когда мы получим точные разведданные и переправим их майору, то начнем действовать. Нечего ждать, когда к немцам прибудут дополнительные силы. Нужно давить их сейчас. Когда мы въехали в расположение дивизиона, то у радиопалатки заметили большое скопление людей, а подъехав ближе, услышали крики радости, через которые с трудом пробивался торжественный голос Левитана, доносившийся из большого динамика, скрученного нашими радистами со столба в ближайшей деревушке. «В чем дело?» — громко спросил я бойцов. «Разойдись!» — почти немедленно донесся крик майорова из середины толпы. «Что у вас тут?» — спросил я начштаба, слушая, как Левитан сообщает об упорных боях наших войск под Минском. «Смотри-ка, держатся еще. Наши окружили крупную группировку немцев под Житомиром и сейчас ведут наступление силами резервного фронта и резервных армий. Немцы панически отступают», — радостно улыбаясь, пояснил мне Саня. «Так вот почему за день ни одного немецкого самолета и заслон такой слабый». «Странно, что пленные об этом не знают», — задумчиво пробормотал я. «Захват пленных, что прошел вчера вечером перед концертом, ничего не дал, кроме количества сил, перед нами расположенных. Пленные сообщили, что с этого участка был снят почти весь полк. Остался только их батальон и минометная батарея, изрядно потрепанные у моста и в попытке переправиться». «Да что ты такой смурной? Тут радоваться надо!» Обняв меня и похлопав по спине, прокричал начштаба. «Да я радуюсь!» Похлопал я его по плечу и тут же перешел на деловой тон. «Что у нас с разведданными? С танкистами мы уже договорились». Посмотрев на танкиста, который, улыбаясь, стоял у динамика, слушая и стоявших рядом бойцов и голос Левитана, Саня сказал: «Разведчики тут, можешь лично их опросить. Но я уже провел опрос и накидал схему расположения немцев». «Артиллеристам отправил?» «Конечно, они уже рассчитывают установки для стрельбы. Но ты должен понять, что необходима пристрелка, а это значит, нужны корректировщики». «Они есть у танкистов. Канал для связи они передали с порученцем». Кивнул я на Летеху, который зацепился языком с Александровым и что-то живо обсуждал. «Тогда совсем проблем нет». «Хорошо, пошли. Конечно, новости, что мы получили, радостные, но пора приниматься за работу». Пока мы шли к штабному домику, я прикинул, как все это повлияет на наше будущее. По прикидкам, никак. Можно оставаться тут, продолжая удерживать оборону, несмотря на опасения, что нас обойдут, ведь соседей ни справа, ни слева у нас нет. Но с последними сообщениями эта опаска пропала. Немцы все силы сейчас бросают на закрытие прорыва, так что им не до нашего заштатного участка. Тем более мост-то взорван, а он тут один на 50 километров, не считая Брода, о котором знали только местные. На немецких картах Брода не было. Разведчиков опросил быстро. Вполне хватало и тех данных, что предоставил Саня. Его профессионализму я доверял. Так что я больше изучал молодого матроса, что стоял левее главстаршины. «Расскажите о себе», — попросил я, когда тот закончил докладывать о проведенной разведке. «Главстаршина Сергей Рокотов, 27 лет, из Мурманска», — коротко представился старший моряк. «Владимир Мишин, 21 год, из Ленинграда», — также коротко представился молодой. «Он еще и из Питера, то есть из Ленинграда, как и я. Странное совпадение. Может, действительно родственник?» «Так я об этом не помню, точнее, не знаю. После гибели родителей на севере меня отправили в детдом. О том, что у меня есть тетка, я в курсе, только она была старенькая. Я помню, как она меня навещала. Рассказывала о родственниках. Большинство погибло в блокаду и на фронте. Это все. Расскажи о себе. Есть родственники в Ленинграде?» «Есть», — неуверенно ответил Владимир. За 10 минут опросив его под удивленным взглядом на штаба, я отпустил моряков и задумчиво откинулся на спинку стула, не реагируя на вопросы Сани. Рассказ прояснил многое. «Мы действительно родственники. У нас один прадедушка. То есть это для меня он прадедушка, а для Владимира отец. Мой дед был Владимиру младшим братом. Про него я ничего определенного сказать не могу, но вроде тетка говорила, что Владимир пропал без вести в войну». «Что?» — не расслышал я. «Почему ты Григорьеву представился Мишиным?» — прямо спросил Саня. Врать ему не хотелось, поэтому я, чуть помедлив, пояснил. «Это моя настоящая фамилия. Документы Фролова мне попали случайно. Его убили какие-то урки, потом уже они мне попались в руки. Думаю, эти урки работали на немцев. У них была пачка из 30 удостоверений командиров РККА и НКВД. Наверное, собирали документы для диверсантов». «Зачем сменил фамилию?» «Были причины. Тебе о них знать не надо, целее будешь». «Это твое решение, и спасибо, что сказал правду». «Мишин, кстати, тебе кто?» «Похоже, что родственник. Что ты там до этого спрашивал?» «Что? А, когда начнем операцию?» «Через полчаса, ровно в 3 дня. Сверился я с часами. С танкистами устойчивая связь?» «Да». «Сообщи им координаты немцев». Ефрейтор Ганс Отто Байер был расстроен. После той бойни, что произошла 10 дней назад, он и остальные выжившие были отправлены в отдел контрразведки, где их плотно допрашивали. Конечно, бегство с поля боя сильно ударило по личному делу Ефрейтора, и о земле под Киевом можно было забыть. Теперь дадут где-нибудь в белорусских болотах. Но то, что другого выбора у них не было, признали даже офицеры гестапо, проводившие проверку. После 5 дней мытарств, получив сообщение, что полк будет заново сформирован в Польше, выжившие было воспряли духом. Все-таки подальше от войны. Ведь всем известно, что солдаты всегда остаются в своих подразделениях. Однако командир дивизии подложил им свинью, переведя в другой полк. Мечты вернуться в Польшу и повалять на сеновалах всегда согласных прекрасных полек так и остались мечтами. За несколько дней они немного отошли от того чувства поражения, что вселилось в солдат после бегства от уничтоженной колонны. За день полк проходил до 50 километров в сутки. Несколько раз бывало, что к ним с поднятыми руками выходили целые подразделения русских, даже однажды целая рота с командиром во главе. Ефрейтор тогда с чувством попинал этого лейтенанта, хэкая при каждом ударе. Потом он лично пристрелил лейтенанта, и именно тогда понял, что пришел в норму, и ругань командира своего взвода слушал с довольным лицом. С тех пор он обязательно убивал одного из пленных, находил для этого повод. Дальше их полк был на острие флангового охвата одной из армий русских, когда внезапно блестяще проходившая операция дала сбой. Когда колонна приблизилась к переправе, вдруг открыла огонь охрана моста. Среди всей какофонии опытный ефрейтор сразу выделил такие знакомые очереди русских зениток. Когда в борт их грузовика влетел шальной снаряд, разорвав двух сидевших рядом солдат, Ганс Отто первым с отвисшими сзади штанами и опустевшим кишечником покинул кузов и залег на обочине, отползая в поле. Этот ад длился так долго, что Байер чуть не сошел с ума, глядя, как погибают его товарищи. Некоторые падали от настигших пуль и снарядов, кто заживо сгорал, облитый бензином от взорвавшегося топливозаправщика, кого намотали на гусеницы свои же танкисты, в дыму ничего не видевшие. В себя эфрейтор пришел только спустя час, когда полк отошел в низину и разослал патрули, убирая с дороги погибших и уничтоженную технику. Буквально через два часа пришел приказ от командира корпуса оставить заслон и срочно выдвигаться в другой квадрат, чуть ли не на 80 километров в сторону. Командир моторизованного полка оставил у неизвестной реки, сильно прореженный русскими, батальон майора Байера, однофамильца эфрейтора. Вместо 600 человек тот насчитывал теперь всего 450 солдат. Ефрейтор возблагодарил судьбу, что майор Байер, решившись на попытку переправы, выбрал третью роту, а не первую, в которой служил ефрейтор и которая понесла самые большие потери. Тогда, находясь в прикрытии, он лично наблюдал, как выскочившие на берег две танкетки открыли ураганный огонь по беспомощным солдатам вермахта, находившимся на середине реки и на берегу. Тяжелые крупнокалиберные пули быстро предотвратили переправу, а танкетки, газанув, скрылись за складками местности, уйдя от мести обозленного майора Байера, приказавшего противотанкистам обстрелять тот берег. Две пушки батальона даже не успели повернуть в сторону опасности. Танкетки уже исчезли и больше не появлялись. Ужас начался после обеда следующего дня, когда батальон полностью пришел в себя и взял под наблюдение противоположный берег, где окопались русские. Внезапно начался страшный артналет, причем снаряды ложились с такой точностью, что стало не по себе. Где-то явно сидел корректировщик. На воздух взлетали палатки, уцелевшая техника батальона накрыла и минометную батарею, у которой суетились минометчики. Оглушенного эфрейтора Байера откинуло в сторону, поэтому он не слышал, как кричали солдаты батальона после того, как налет завершился, о русских танках. Только почувствовал, как затряслась земля под телом. Острый нос БТ-5 с бортовым номером 82 ударил успевшего подняться на четвереньки эфрейтора по филейной части, раздробив кости таза и швырнув его вперед. В это время механик-водитель, сержант Владиков, заметил, что у одной из машин кучкуются немцы, явно собираясь удрать, и повернул туда, краем сознания зафиксировав, как танк качнулся, проехав правой гусеницей по худосочному немцу. «Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас-сейчас», — пропел он песенку, услышанную от незнакомого лейтенанта-зенитчика подробно. За последнее время эта фраза у них стала чем-то вроде талисмана, спасая экипаж от вражеских снарядов и пуль. Поэтому другие члены экипажа не возражали против творчества механика. В это время БТ-шка врезалась в грузовой «Опель», подминая его и стоявших у заднего борта и не успевших отскочить немцев. Через пару минут бой кончился, и только командир танка под номером 82 бегал вокруг своей машины, горестно вздевая руки к небу и показывая понуро стоявшему мехводу на заглохший на немецком грузовике танк с сорванной гусеницей. В этом бою мы были сторонними наблюдателями. Встав у обгорелых останков моста, я прислушался к грохотанию боя в 2 километрах от берега в невидимой для нас низине. Батареи по просьбе танкистов только что прекратили огонь, выпустив едва ли 40 снарядов. Единственное, что сделали моряки Фадеева и несколько групп стрелков, это, переправившись на другой берег, уничтожили 2 ближайших поста, из-за чего я так спокойно и стоял, зная, что моряки и стрелки страхуют на том берегу. Рядом тихо урчали моторами танки Григорьева. «Стихает», — негромко проговорил Русов. «Да, похоже, кончились немцы. Заваров, что там у тебя?» — спросил я у сидевшего в небольшом окопчике радиста Татарина. — Пока молчат, товарищ комдив. О, есть сообщение. Немцы уничтожены. Пленных около 50 человек. Сейчас подсчитываются. Потери 26 человек убитыми и 2 грузовика. В танках потерь нет. Только на одном гусеницу сбило или сорвало. Я не понял. — Хорошо. Передаем, что можно переправляться. Топливо и продовольствие их ждут, где и договорились. — Есть. Радист склонился над рацией и что-то забормотал в микрофон. «Я к броду встречать их», — сообщил Русов. «Давай, если что, я в расположении». Политрук побежал к своей «М-ке», а я к своей. Большой парк легковых машин давал нам возможность не занимать технику друг у друга. Через полчаса я был в расположении, заехав только на минуту к артиллеристам во 2-ю тяжелую батарею. В штабе я узнал от Сани шокирующую новость. С нами связались из штаба фронта и приказали оставаться на месте до прихода подкреплений, подтвердив, что я теперь командир этого участка обороны и имею право подчинять себе выходящие из окружения войска. Приказ был подписан генералом армии Жуковым. «Теперь понятно, почему Юго-Западный фронт наступает», — пробормотал я себе под нос, прочитав это официальное сообщение. «Я просто спинным мозгом чувствовал, что мое время заканчивается и пора валить, то есть инсценировать свою гибель. Благо и документы на погибшего бортстрелка бомбардировочного полка и форма были готовы. Документы передал Лизин, они собирали их с погибших. А так как оформлял их я, то утаить и не оформить нужное мне ничего не стоило. Остались только мелочи. Отдать несколько приказов, назначить зама, убедиться, что с моими все будет в порядке, и можно инсценировать свою смерть. Толовая шашка уже была приготовлена. Я должен погибнуть во время налета авиации в Эмке. Благо, в последнее время ездил на ней один. Никто не заметит, что пара бомб упала совсем не там, где надо. Проблема была в том, что за весь день мы не видели ни одного немецкого самолета. Из наших один раз пролетела в сторону оккупированной территории шестерка СБ в сопровождении тройки бипланов-истребителей. И все. Вернулись они, кстати, в том же составе. Был и другой способ погибнуть, от артналета. Но, к сожалению, немцы забрасывали нашу территорию минами всего дважды, и я там не был. Первый раз на месте неудавшейся переправы, повредив один наш грузовик и ранив двух бойцов. Второй после перестрелки у останков моста. С нашей стороны потерь не было. Въезжающую в расположение дивизиона на территорию стана танковую колонну, я вышел встречать лично, наблюдая, как назначенные сани регулировщики загоняют технику под деревья на места стоянки тяжелых орудий. «Воздух!» — вдруг прозвучал вопль наблюдателя. Откуда появилась эта пара мессеров, было не совсем понятно, но атаковали они сходу, обстреливая нас из пушек и пулеметов. Я почувствовал, как меня отрывает от земли и бросает на броню стоявшего рядом БТ-7, а через минуту нахлынула такая боль, что я потерял сознание. Пара мессеров пронеслась над головой двух тяжелых трофейных мотоциклов и атаковала что-то в 7 километрах впереди по маршруту движения группы. Почти сразу из-за горизонта, где, судя по карте, находился небольшой лесок, что-то вспыхнуло, показывая, что налет оказался удачным. Как сообщили жители из последней деревушки, там располагался полевой стан, который недавно заняли какие-то части под командованием молодого командира. Первый удачный заход не помог немцам в дальнейшем, когда они, развернувшись, снова атаковали. Их встретил такой плотный встречный огонь, что один истребитель взорвался в воздухе, а другой, получив несколько попаданий и разваливаясь, упал в километре от леса. «Получили по сапатке», — удовлетворенно усмехнулся Амельченко. «Слишком часто он видел, как немецкие истребители безнаказанно атаковали и сбивали наши самолеты. Поэтому и сам капитан, и бойцы его группы искренне радовались успехам подразделения Фролова, а то, что там именно его часть, они были уверены на 100%. Наблюдатели, сидевший за рулем заместитель командира группы, кивнул в сторону невысокого холма в километре от дороги, по которой двигались осназовцы. Оптика бликовала. Группа не доехала до леса буквально километр, остановившись на самом настоящем посту с перегораживающим дорогу шлагбаумом, покрашенным в белый и черный цвета. На посту было четверо матросов со старшиной второй статьи, командиром поста. Было видно, что моряки, хоть и исполняют свои обязанности как надо, чем-то сильно расстроены. «Старшина второй статьи Васин, командир поста, ваши документы». Отрывисто представившись, старшина требовательно протянул руку. Группа была в советском двухцветном камуфляже, сняли трофейную форму. Поэтому моряки, хоть держали осназовцев на прицеле крупнокалиберного авиационного пулемета, подстраховывая своего командира, но поглядывали спокойно. Командир спецгруппы, капитан Амельченко. Капитан предъявил для опознания специальный знак на небольшой белой тряпице. «Я сообщу о вас начальнику штаба. Проезжайте». «Что случилось, старшина?» «Командира ранило». Неожиданно шмыгнул носом старшина, вернув тряпицу с опознавательным кодом. «Фролова? Тяжело?» Капитан даже привстал в люльке от такой новости. «Не жилец». Дежурный телефонист только что сообщил. Старшина кивнул на телефонный аппарат, что стоял у мешков с песком. «Гони!» — рявкнул капитан водителю. Через минуту мотоциклы ворвались на поляну, забитую техникой и людьми. Оставив мотоциклы у ближайшего грузовика, осназовцы, пробравшись сквозь толпу, остановились у окруживших лежавшее на брезенте тело Фролова командиров. Возле раненого суетилось несколько медиков. «Вы кто?» — повернулся к ним один из командиров в звании старшего лейтенанта. Рядом обернулся молодой политрук, по щекам которого текли слезы. Да и старший лейтенант кусал губы, с трудом сдерживаясь. «Группа осназа НКВД. У нас приказ встретиться со старшим лейтенантом Фроловым и передать ему личное послание товарища Сталина», — коротко ответила Мельченко. Его ответ, несмотря на то, что многие находились в ступоре, произвел эффект разорвавшейся бомбы. В это же время один из медиков со шпалами военврача обернулся и негромко, но так, что все услышали, сказал: «Он хочет с вами поговорить». Очнулся я от шума голосов, рядом кто-то разговаривал. Голос Сани я сразу узнал, вот второй был мне незнаком. Говорили обо мне. Открыв глаза, я наткнулся на взгляд нашего Крапивина. В его глазах было столько сочувствия, что я понял: осталось мне недолго. «Сколько?» — тихо прошептал я. «Я вам вколол морфин. Боли вы не должны чувствовать». Рядом кто-то всхлипнул. Скосив глаза, я увидел Медведеву и одну из девчат-медсестер. «Сколько?» — так же тихо повторил я. «Полчаса, не больше. Позови ко мне того командира, что приехал, который с Майоровым разговаривает». Чувствовал я себя хреново, мысли плавали. Видимо, от сильной кровопотери. Ног не ощущал. Да и не за живота тоже. Крапивин развернулся и окликнул командира, который, несмотря на шум в ушах, я хорошо слышал, сообщил о том, что прибыл от Сталина. Командиры отошли, дав капитану Амельченко пройти к лежащему на брезенте раненому. Даже на первый взгляд было видно, как все плохо. Фактически парня, еще совсем мальчишку, разорвало пополам. В остатках живота были видны никелированные зажимы, которые перекрывали артерии и вены, останавливая кровь. Виднелись белые изломанные кости в жутких ранах. Врач даже не пытался перевязывать, понимал, что бесполезно. «Оставьте нас», — тихо попросил лежавший на брезенте командир. Было видно, как окружавшие его люди уважают раненого. Тут же все сделали несколько шагов назад, только военврач продолжал суетиться у тела раненого. «Кто вы?» — последовал тихий вопрос. «Капитан Амельченко. Прибыл сюда по приказу наркома товарища Берии, чтобы передать личное письмо от товарища Сталина». «Прочтите», — тихо попросил раненый и судорожно закашлялся кровью. Военврач помог Фролову перевернуться на бок и откашляться, после чего вернул его в прежнее положение. Капитан, не теряя времени, быстро вскрыл запечатанный конверт и прочел сообщение. «Вот как. А я готовился к побегу. Даже документы и форму «кха-кха» подобрал. Дай». Капитан вложил в слабую руку лист бумаги. Пачкая белый лист окровавленными пальцами, раненый сжал их, крепко держа послание. Тело раненого все чаще и чаще скручивало судорога кашля. Было видно, как быстро он терял силы. «Планшет, открой». Капитан наклонился и открыл лежавший рядом с раненым планшет, предварительно убрав с него кобуру. «Тетрадка. Там моя биография. Запечатай ее, не открывая. Отдашь лично Сталину. Лично. Он все поймет. Кха». Тело раненого снова скрутило сильная судорога кашля. «Что имеем, не храним, а потерявши горько плачем», — слабо усмехнулся раненый. «Капитан, личная просьба Сталину. Кха, кха». «Слушаю», — ближе склонился капитан. «В дивизионе есть моряк Мишин. Позаботьтесь о нем и о его семье. Родственники. Жаль, поздно понял». Раненый слабел. Это было видно по длительным паузам, что он делал. «13-е. Никогда не был суеверным. Кха». «Это все?» — спросил капитан. «Старшим после меня остается майор Филатов. На дивизионе майоров». Видимо, в эти слова раненый вложил все оставшиеся силы, потому что откинулся назад и потерял сознание. Приложив пальцы к шее, пачкая ее кровью, Крапивин тихо сказал: «Все». Сердце остановилось. Сталин стоял у окна и дымил трубкой, выпуская дым в открытую форточку. На столе за его спиной лежала открытая простая ученическая тетрадь, рядом скрытый плотный пакет со штампом «Совершенно секретно» и рапорт от капитана Амельченко. Иосифу Виссарионовичу было грустно и немного обидно. Случайности на войне – обычное дело. Но чтобы так, когда уже практически все было решено, все на смарку, это было очень обидно. Заметив, что трубка погасла, Сталин очнулся и, подойдя к пепельнице, выбил ее. Затем взял из шкафа любимые папиросы и стал набивать заново, не сводя взгляда с тетради. «Кукурузник, говоришь, перестройка? Союзники страну развалили? Но это мы еще посмотрим». Сталин вернулся к окну, некоторое время наблюдал, как по улице Москвы военного времени деловито спешат люди и вереница машин. Затянувшись, он недовольно посмотрел на опять погасшую трубку и повторил: «Не будет этого, парень. Не допущу».